служивых людей из милиции и войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей, молоденьких девушек, вдов и матрон. В доме не осталось ни одного свободного стула, и даже на лестнице и в холле толпились гости. Огромную чашу граненого хрусталя, которую дворецкий Элсингов держал в руках, стоя у входа, дважды освобождали от груза серебряных монет, что само по себе указывало на успех затеи, ибо в эти дни серебряный доллар был уже равен 60 долларам в кредитных билетах Конфедерации. Каждая девушка, хоть в какой-то мере обладавшая музыкальными способностями, пела и играла на фортепиано, а живые картины вызывали бурю аплодисментов. Скарлетт была в превосходном настроении. Она не только исполнила вместе с Мелани трогательный дуэт «Когда на луг падет роса» и на бис более игривую песенку «Ах, боже, боже, дамы, это был не Стефан!» Но на нее еще пал выбор воплотить дух конфедератов в последней живой картине. Она знала, что выглядит в высшей степени соблазнительно в строгом греческом хитоне из белой кисеи, подпоясанном красно-синим кушаком, звездно-полосатым флагом в одной руке и саблей с золотым эфесом, когда-то принадлежавшей Чарльзу, а еще ранее его отцу, в другой, простертой, коленопреклоненной фигуре капитана Кейри Эшберна из Алабамы. Когда занавес опустился, она, не удержавшись, поискала глазами Бретта Батлера. Ей хотелось увидеть, какое она произвела на него впечатление в этой очаровательной живой картине. К великому ее разочарованию он был погружен в жаркие споры и, по-видимому, даже не смотрел представления. По лицам окружавших его мужчин она поняла, что все они взбешены тем, что он им говорит. Она направилась туда, где он стоял, и среди внезапно наступившей, как это бывает иногда в многолюдных собраниях, тишины услышала вопрос, заданный напрямик Уилли Генноном, офицером милиции. «Следует ли так понимать вас, сэр, что дело, за которое отдают жизнь наши герои, не является для вас священным?» «Если вы завтра попадете под поезд, значит ли это, что железнодорожная компания должна быть причислена к лику святых?» Самым кротким тоном спросил, в свою очередь, Ред Батлер, словно и в самом деле желал получить на это ответ. «Сэр», – произнес Уилли, и голос его сорвался, – «если бы мы не находились в этом доме!» «Я дрожу при одной мысли о том, что могло бы тогда воспоследовать», – сказал Ред Батлер, – «ведь ваша храбрость, думается мне, слишком широко известна». Уилли густо покраснел, и разговор оборвался. Все были смущены. Уилли, крепкий, здоровый парень призывного возраста, находился, тем не менее, в тылу. Правда, он был единственный сын в семье, и кому-то же надо было служить в милиции и охранять порядок в штате. И все же, когда Ред Батлер произнес слово «храбрость», в группе уже отлежавших в госпитале офицеров раздались смешки. «О, Господи! Не может он, что ли, держать язык на привязи?» – с раздражением подумала Скарлетт. «Портит весь вечер!» Доктор Мид грозно нахмурил брови. «Для вас, молодой человек, возможно, нет ничего священного!» – сказал он громовым голосом, каким всегда произносил свои речи. «Но для верных патриотов и патриоток Юга эти вещи поистине священны. Это стремление уберечь наш край от узурпаторов, это права Южных Штатов, и это...» У Ретта Батлера был скучающий вид. Он мягко, почти вкрадчиво прервал доктора. «Войны всегда священны для тех, кому приходится их вести», — сказал он. «Если бы те, кто разжигает войны, не объявляли их священными, какой дурак бы пошел воевать? Но какие бы лозунги не выкрикивали ораторы, сгоняя дураков на бойню, какие бы благородные не ставили перед ними цели, причина войн всегда одна – деньги. Все войны, в сущности, драка из-за денег. Только мало кто это понимает. Все слишком оглушены фанфарами, барабанами и речами отсиживающихся в тылу трибунов. Иной раз их воинственный клич звучит так: «Спасем гроб нашего Христа от язычников!» Или так: «Долой папистов!» А в другом случае иначе: «Свобода!» Или «Хлопок, рабовладение и права юга!» «Ну, при чем тут римский папа?» — подумала Скарлетт. «А тем более гроб Христов!»